Я взял листок, чувствуя его шершавость под пальцами. Отрез ткани. Это же связано с богатством сейчас. Спасибо, товарищ комендант. Мы вышли в коридор. Ну вот, теперь ты у нас герой, усмехнулся Полевой. Я дальше с войсками пойду, а ты, ежели что, обращайся к товарищу Костенко. А про детей тех помните? Решился напомнить я Полевому. Эрлиха, им бы родных найти. Помню, помню, кивнул Полевой. Не до них сейчас немного, но займемся. Мы их, конечно, не бросим, но и возиться некогда. Родителей надо искать. Тони, их порубали. Авторитетным тоном вклинился в разговор Коська. Я сам видал. Матрос нахмурился. Может, кто из родней остался? Вот этого не знаем. Развел я руками. Родню ихнюю разыщем, если живы. В крайнем случае, в Екатеринославе детдом есть. От такого предположения сердце мое дрогнуло. Не хотелось бы их в детдом. Понятно, помрачнел Полевой. Ну, родственников найти, дело непростое. Сейчас знаешь, сколько их, беспризорных-то. Тут два пути. Либо в детдоме их определить, в Екатеринослав отправить. Либо тут у вас община еврейская есть. Старший у них, некий товарищ Розенблат, кажется. Лавку держал где-то тут, на торговой, номер дома не помню, но найдешь, спросишь. Попробуй с этим что-нибудь перетереть. Все-таки, дети ихнего роду племени, может, пристроит как-нибудь сирот. Он дружески хлопнул меня по плечу. Ладно, бывай, Ленька. Дела, я пока здесь. Если что, ищи меня тут или в штабе. Он пока в вагоне на станции. Нам такие парни нужны. Ну и к Костенко обращайся. Поможем, чем сможем. Советская власть своих не бросает. И Полевой быстро зашагал по коридору, а мы с Костиком остались стоять, оглядываясь по сторонам. Отрез ткани. Здорово. Восхищенно прошептал Костик. Вот мамка твоя обрадуется. Ага, рассеянно заметил я. Мысли мои были уже далеко. Дети, Розенблат, это все важно. Но прежде всего, дед, что с ним? Жив ли после той мясорубки на станции? Искать его сейчас? Но где? Да и по правде, возиться со мной никому некогда. А еще, руки сами потянулись к карману, где лежал тяжелый угловатый предмет. Браунинг, трофей, добытый у окочурившегося сотника. Несмотря на скромные размеры, он здорово оттягивал карманы. Пожалуй, мог быть замечен и конфискован каким-нибудь бдительным патрулем. И Костенко не поможет, он явно против того, чтобы по его городу расхаживали вооруженные 12-летние подростки. К тому же, не терпелось его осмотреть, почистить, привести в порядок. «Пошли к тебе, Костик», — подумав, произнес я. «Пошли», — охотно согласился Костик. «Заодно хабар поделим по-честному и сапоги примерим». Мы быстро дошли до его дома на Косогоре. Убедившись, что Костькиных родителей нет дома, отец, видимо, еще не вернулся с завода, мы пробрались в сарайчик, где были свалены наши трофеи, хромовые сапоги, пустая фляжка и тугой бумажник. Пистолет я так и держал в кармане. Незачем Костьке про него знать. Мал еще. «Так, деньги давай сюда», — сказал я деловито, забирая у Костика бумажник. Отсчитал несколько купюр, керенок и карбованцев, протянул ему, остальное, включая экзотические франки, забрал себе. «Сделаем так, это мне, сапоги тебе, раз уж ты их снимал, фляжка мне пригодится». «Идет», — Костик засопел был, явно в стороне от раздела несправедливым, но, видимо, вспомнив о пистолете, который видел у меня мельком, спорить не стал. «Идет», — буркнул он, торопливо пряча свою долю и примеряя сапоги. «Эх, сапоги дюже велики. Ну да ладно, нехай буди на вырост. Хорошо, теперь дуй к этому Розенблату, или как там его, расскажи про этих Эрлихов. А я, Костик, пошел, мне бы деда Мозалева найти». «Ага, бывай». Костик убежал, а я побрел было снова в сторону станции. Станцию было не узнать, трупы были убраны, пожары потушены, и сюда уже подходили эшелон за эшелоном, полные войск. Из теплушек прыгали бойцы, смеялись, умывались. Слышались разговоры о политике, о железнодорожных порядках, о григорьевцах, о Боге, но больше всего о продовольствии. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку. Где-то в вагонах слышалась музыка, растягивалась гармошка, дребезжала балалайка, распевались частушки. Тут и там бегали дежурные с котелками и чайниками. Запахло кашей, кто-то кого-то звал, кто-то кого-то ругал. Потом явилось начальство, все выстроились вдоль эшелона в два ряда, и началась перекличка. В строю стало особенно заметно, что бойцы плохо и по-разному обмундированы. В рядах виднелись буденовки, серые солдатские шапки, кавалерийские фуражки, матросские бескозырки, казацкие кубанки. На ногах у одних были сапоги, у других – ботинки, валенки, калоши, буржуйские штиблеты, а кто и вовсе стоял босиком. Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне, старые и молодые, пожилые и совсем мальчики. Деда я нашел возле депо. Оказалось, все это время он с другими рабочими тушил случившееся из-за боя возгорание. Дед выглядел усталым и взмокшим, руки испачканы сажей. Его красные, слезящиеся от дыма глаза уставились на меня с выражением «Да сколько уже можно-то, Ленька, вернись ты уже домой, Христом Богом прошу, что ты все поплавни машиваешься». Мать мучается, отец извелся, а что он дерется, а ты думал, не слушаешься его, что он будет делать? По головке погладит? Нет. Так что бросай свою шкоду и вертайся в хату. Детей еврейских пристрою и вернусь, пообещал я. Поскольку с дедом все оказалось благополучно, я устало побрел в плавни, проведать детей. День выдался заполошный и жаркий, в голове мутилось от голода и особенно, жажды. Дорогой наткнулся на чугунную водораздаточную колонку, нажал рычаг и ничего. Тонюсенькая струйка воды сиротливо вытекла из крана и тотчас же иссякла. Черт, да ведь водокачку-то разбили. Сам же постарался. Разруха, мать ее за ногу. Ладно, из Днепра напьюсь. Но не успел я пройти и половины пути, как наткнулся на сияющего Каську, ведущего за собой детей Эрлихов. Слухай сюды. Накинулся он на меня. Розенблат этот сказал, что Эрлихов порешили всех. Зато я узнал, Гинзбурги живы. Ну, которые ювелиркой торговали. Они у соседей сховались, Григорьевцы лавку разграбили, а самих их не нашли. Говорят, они по улицам тут ходили, расспрашивали, кто из своих уцелел. Розенблат за ними пошел, а мне сказал детей к нему привести. Они как вроде дальние родичи этого Эрлиха были, по какой-то там линии. Короче, пойдем с нами. Розенблат жил в новых планах, в самом лучшем квартале Каменского, почти рядом с особняком инженера Колодзийского. И уже на улице мы увидели группу хорошо одетых людей, что-то экспрессивно между собой обсуждавших. Эвана, присвистнул Каська, вон, кажется, это они и есть. Тетя Розалия, вдруг радостно закричала Дора. Люди повернулись в нашу сторону, от группы отделилась пара. Это были мужчина средних лет, с аккуратной бородкой и в пенсне, невысокая, полная женщина в темном платье и шляпке. Лица у обоих были бледные, измученные, но держались они с достоинством. Завидя Дору и Наума, мужчина облегченно развел руками, женщина же бросилась нам навстречу. «Пойдем», — сказал я и, взяв детей за руки, пошел навстречу этой паре. Подбежав, женщина ахнула и прижала руки к груди. Глаза ее наполнились слезами. «Неужели, дети Якова Эрлиха, дорочка, Нюсенька, Азахинвей, деточки, живы? Что осталось? Где же вы прятались?» Она осеклась, увидев выражение моего лица и слез, покатившихся по щекам Доры. «Ох, горе-то какое!» Мадам Гинзбург опустилась на колени прямо на грязную щебенку дороги, не обращая внимания на снующих мимо людей, плача, протянула руки к детям. «Идите ко мне, мои птенчики, идите, родные, не бойтесь, мы вас не оставим, мы теперь ваша семья». Дора на мгновение замерла, потом с тихим всхлипом бросилась в объятия женщины. Нюся, видя сестру, делал по ее образцу. Мадам Гинзбург обнимала их, гладила по растрепанным волосам, что-то ласково шептала им на идише, перемежая слова с рыданиями. Ее муж стоял рядом, сняв пенсии и вытирая глаза платком. Даже суровые красноармейцы, проходившие мимо, покачали головами, глядя на эту сцену. «Спасибо тебе, мальчик», — сказал мне господин Гинзбург дрогнувшим голосом, когда первые эмоции немного улеглись. «Это очень правильный поступок, мы этого никогда не забудем. Как тебя зовут, Леонид?» — произнес я, только сейчас вспомнив, что до сих пор не знаю собственной фамилии. «Мы найдем способ тебя отблагодарить, Леонид, как только немного устроимся. Пойдемте, дети, пойдемте домой, у нас теперь будет дом». Он взял под руку плачущую жену, которая вела за руки Дору и Нюсю. Дети обернулись, на повороте Дора посмотрела на меня темными, влажными глазами, и в ее взгляде была не детская благодарность. Я молчал им вслед. Странное чувство опустошения и облегчения одновременно охватило меня, хоть одним геморроем меньше. Расставшись с Каськой, я побрел было в плавни, но затем передумал и свернул к дому. Вечерело, да и надо было хотя бы сообщить матери новости про деда, что с ним все в порядке. Страшно было идти, помня утренний отцовский гнев и горящее ухо, Но, надо. Юркнув в знакомую калитку, я не сразу пошел в дом. Прокравшись на зады, к сараю, уселся на старую колоду, об которую, видимо, кололи дрова, и достал, наконец, пистолет. FN Browning M1900. Классика начала века. Небольшой, плоский, удобный для скрытого ношения. Я оттянул затвор, в патроннике пусто. Вытащил магазин, 7 патронов калибра 7,65 мм. Не густо, но лучше, чем ничего. Пистолет здорово пошарканный, со стершимся местами воронением, но вроде бы исправный. Я несколько раз взвел и спустил курок, на холостую все работало как надо. Должно быть, исправен. Конечно, нужно его почистить. Где взять масло и ветошь? Ладно, разберемся. Главное, он есть, и он работает. Еще со времен срочной службы в танковых войсках я помнил простую истину. Оружие любит уход, и здесь, в 19-м году, этот ствол может быть куда нужнее, чем все мои знания инженера из будущего. Потому что без самозащиты хрен куда эти знания донесешь. Оглянувшись, я нашел пару кусков бересты, отвалившейся от поленьев, аккуратно завернул в нее браунинг и спрятал под стропилом камышовой крыши. И не видать его, и всегда под рукою. Дома меня встретила встревоженная мать. Отца не видно, видимо, еще не вернулся с завода. Смена затянулась после всех событий. Мать всплеснула руками, увидев меня, но ругаться не стала, только обняла, оглядывая голову до ног. «Леня, сынок, живой, слава тебе, Господи! Где ж ты был? Отец весь на нервах, а ты глянь на себя. Отец, иди сюда!» Ленька вернулся. В этот момент скрипнула дверь, и на пороге комнаты появился отец. Его мрачное, усталое, серое от въехавшей заводской пыли лицо. Он молча вошел в комнату, бросил кепку на лавку, увидел меня, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Явился наконец-то», — глухо проронил он, даже не глядя в мою сторону. Я замер, ожидая продолжения утренней бури, но отец плюхнулся на стул, уронив голову на руки. «Все, Наташа, мобилизация, говорят, будет, завтра на окопы погонит всех мужиков, кто не в военном производстве, а таких, считай, ползавода. Опять война, конца ей не видно». Мать закрыла ладонью рот, будто подавилась собственным криком, и рухнула на лавку, в ужасе переводя взгляд с меня на мужа и обратно. Нетрудно было догадаться, о чем эта женщина думала в тот момент. Любая из многочисленных властей, что видела за последние годы Каменская, могла бы забрать любого из мужчин ее семьи и отправить куда угодно для чего угодно, на убой, на край света, или наоборот, убивать других, и сделать с этим ничегошеньки нельзя, и останется она одна, с малолетними детьми на руках. Отец, с минуту посидев на лавке, вдруг поднялся и строго посмотрел на меня. «Пойдем-ка, Ленька, потолкуем». Мы вышли в сад, смеркалось. В безветренном вечернем воздухе велась мошкара, над акациями, деловито жужжа, тяжело пролетали майские жуки, хрущи, как зовут их в этих краях. Отец, неторопливо скрутив самокрутку, на секунду зашел обратно в хату, закурить от керосиновой лампы, и вернулся ко мне. «Слухай сюда, сын, ты нынче меня ослушался. Ну, то такое, я зла не держу. Ты растешь, начинаешь из-под родительской власти выходить. Это неизбежно, я по себе знаю. Мал ты, конечно, еще, ну да видно, так вышло. Я не о том хотел говорить. Смотри сюда». Отец нахмурился, оглянувшись на пламенеющее закатом окно хаты. «Не сегодня-завтра меня увезут окопы копать. Комиссары говорят, ненадолго, ну да кто их знает. А то, как у нас любит, дадут солдату с штыком лопату, и вперед, за мировую революцию. Правду люди говорят, паны дерутся, а у холопов чубы трещат, может еще обойдется», — оптимистично сказал я, но отец только отмахнулся. «Слушай, Ленька», — непривычно серьезно произнес он, — «время сейчас лихое, всякое может произойти, так вот, если со мной что случится, ты остаешься за старшего, мать береги, сестру, брата, время тяжелое, но ты парень уже большой, и голова на плечах есть». Он помолчал, затягиваясь. «И вот еще что, в политику эту не лезь, слышишь, ни за красных, ни за белых, ни за зеленых, все они в одном мире мазаны, сегодня пришли одни, грабят, завтра другие, убивают, а страдает простой народ, держись от них подальше, учись, может, человек станешь, инженером на заводе, если, конечно, его совсем не разорят. Это дело, производить что-то, руками работать, головой думать, а в это дерьмо не лезь, это опасно, пропадешь не за грош». Понял меня? Я молчал. Его слова, особенно о политике, были созвучны моей душе. Но только вот, как говорят в 21 веке, даже если вы не интересуетесь политикой, политика непременно заинтересуется вами. Как же в нее не лезть, если именно ею и определяется все будущее человечества? Но отцу я ответил плавно и обтекаемо. Понял, бать, береги себя там. Глава 8. Увы, сведения Ильи Яковлевича оказались верные. Уже утром следующего дня на всех круглых массивных тумбах, специально предназначенных для наклейки объявлений, и просто на стенах домов висели торопливо наклеенные свежие листы бумаги с характерным заголовком «Декрет о трудовой мобилизации». Далее шел текст, из которого следует, что в связи с необходимостью обеспечить защиту молодой Советской Республики от контрреволюционной банды Деникина и угрозой вражеского наступления все трудоспособное мужское население города Каменска в возрасте от 18 до 45 лет требует немедленной мобилизации на фортификационные работы по стратегическому важному пункту – станции Синельникова. Явка обязательна. Отклонение карается законами военного времени. Для скорейшей организации работ первыми мобилизуются граждане – фамилии начинаются с букв от А до З. Родителей предупредил кто-то из соседей, еще когда я спал. Отец сидел за столом, мрачнее тучи. Мать тихо плакала у печки. «Все-таки дождались», — глухо сказал отец, когда я вошел. «Сначала григорьевцы грабили, теперь эти на окопы гонят. Илюша, может, обойдется? Написано же, на работе, а не на войне», — с надеждой произнесла мать. «На работе», — горько усмехнулся отец. «Знаем мы эти работы». Я вспомнил его опасения, что трудовая мобилизация вскоре плавно перетечет в военную, и ничего не сказал. Пришлось спешно собираться. Мать подготовила отцу котомку, половину каравая хлеба, несколько луковиц, кусок сала, смену белья, кружку и ложку. Отец сидел у окна, курил самокрутку за самокруткой и смотрел куда-то вдаль. Затем пошли провожать отца на станцию. Там уже собралась большая толпа мобилизованных и их семей. Стоял плач, причитания, растерянные мужские голоса. Подали состав из уже знакомых мне теплушек. Мужчины грузились в вагоны. Отец обнял мать, потом меня, Веру, Яшу. «Ну, бывай, Бог даст, свидимся». Он влез в вагон, помахал нам рукой с подножки. Паровоз загудел, окутавшись паром. Поезд дернулся, лязгнул буферами и медленно пополз на восток, увозя отца и сотни других каменских мужиков в неизвестность, на рытье окопов под Синельниково. Мать закрыла лицо руками, прислонившись к обшарпанной стенке депо. Плечи ее мелко содрогались, вернулись домой грустные и опустошенные. Отъезд отца оставил в доме гнетущую пустоту и тишину, нарушаемую лишь материнскими вздохами да тиканьем старых ходиков. За окном Каменское, под присмотром красноармейских патрулей, пыталась стряхнуть с себя следы недавних боевых действий и погромов. На обратном пути мы узнали, что новая власть запретила рыночную торговлю, введя продовольственные пайки и продразверстку, установила комендантский час и объявила о возобновлении занятий в учебных заведениях. Последняя новость, сколь бы неуместной она ни казалась на фоне общей разрухи и бардака, немного успокоила мать. В возвращении к прежней рутине она увидела проблески восстановления твердого порядка. Остаток дня после проводов отца выдался хлопотным в прямом смысле этого слова. В Каменском стояла майская жара. Мать, выйдя во двор с пустым ведром к уличной водоразборной колонке, вернулась ни с чем. «Леня, беда, воды нет», — сообщила она тревожно. «Колонка не работает. Видать, на станции ту водокачку так разворотили вчерашним боем, что теперь по городу воды не видать». Я выглянул на улицу. У колонки уже толпились соседки с ведрами, качали ржавый рычаг, но из крана не упало ни капли. Гудели, охали, ругали то григорьевцев, то красных, то войну, мешая русские слова с польскими. «Лень, надо воды натаскать в бочке», — тревожно продолжала мать. «Надо и сад, и огород поливать», — продолжала она, глядя на грядки, где уже пробивалась первая зелень лука и укропа. «Земля совсем сухая после жары и ветров, все пропадет, если не полить, да и нам самим, не умыться, не попить толком, делать нечего. Вода была нужна, тут вопросов нет, а откуда брать? У коваленок во дворе колодец есть, пойди, попроси у них. Ну а нет, так придется к Днепру ходить». Ее слова оказались пророческими. Я сунулся во дворе к соседям коваленкам, где действительно виднелся старый колодезный журавль, но калитка была наглухо заперта, а из-за забора случился злобный лай их цепного пса. Никто даже не смотрит. Попробовал зайти к Петровым, у которого, как видно было из-за тына, тоже имелся колодец. Дверь приоткрылась на щелочку, выглянула хмурая хозяйка. «Воды?» – переспросила она на мою просьбу. «Да у нас для себя-то еле-еле на донышке. Ишь, чего удумал? Иди к реке, там ее много». И дверь захлопнулась перед моим носом. «Вот тебе и соседская взаимовыручка. В трудные времена каждый выживает как может, и лишь немногие готовы помочь. Оставался один путь – к Днепру». Взяв два старых, щербатых оцинкованных ведра, я поплелся по пыльной улице вниз, к реке. Спускаться вниз по банному спуску было еще ничего, но я уже представлял, как потащусь обратно, вверх по склону, с полными ведрами. Днепр встретил меня ярким, мутноватым разливом. Вода после недавних боев и прошедших дождей была желтоватой, принесла какой-то мусор, но другой не было. Я зачерпнул полные ведра, стараясь не слишком мутить со дна, и поднялся с резким шагом наверх. Для моих неокрепших еще рук обычные ведра казались неимоверно тяжелы. Ручки резали ладони, вода расплескивалась, покрывая пятнами рваные штаны. Коромысла у нас не было, ведь уличная колонка всегда спасала нас, и мне приходилось то и дело останавливаться, дабы перевести дух. Спина ныла, руки гудели. «Вот тебе и инженер Пла», — подумал я с горькой иронией. «Нет бы построить на коленке раптора или хотя бы Катюшу, вместо этого таскаю воду из реки, как последний батрак. А ведь каких-то полвека пройдет, и люди будут летать в космос, вода течь из крана в каждой квартире, и никто даже не задумается, какой это дар, простая чистая вода, получаемая без проблем, одним поворотом вентиля. Ходка за ходкой, вниз, налегке, вверх, сгибаясь под тяжестью ведра, пот заливает глаза, пыль скрипит на зубах. Другие обыватели нижней колонии Каменского тоже тянулись к реке с ведрами и баклажками, старики, женщины, такие же подростки, как я, молчаливые, терпеливые русские люди. Все на спине, все на себе. Я наполнил одну бочку и половину второй, как вдруг из калитки одного из домов, который стоял чуть подаль от главной дороги, послышался звонкий девичий голос. «Эй, мальчик, постой!» Я встал, с облегчением поставив на земь полные ведра и переводя дух. У калитки стояла девочка моих лет, удивительно чистенькая и опрятная на фоне общей разрухи, в светлом платье, аккуратно заплетенными светлыми косами, перевязанными ленточками. Большие голубые глаза смотрели на меня с сочувствием и любопытством. Она была по-настоящему красивой, какой-то светлой, как будто неземной. Легкие светлые волосы, выбивавшиеся из прически, в солнечном свете создавали ей легкий золотой ореол. «Ты ж чего так мучаешься?» — улыбнулась она. «Из Днепра воду далеко ведь носить. У нас во дворе колодец хороший, вода чистая. Иди сюда, набирай у нас, сколько нужно». Мама разрешила. Я опешил от такой неожиданной доброты после соседских отказов. «Спасибо», — пробормотал я, с благодарностью глядя на девочку. «А то сил уже нет. Давай, давай, не стесняйся». Она распахнула калитку шире. «Меня Лидой зовут. А ты кто, Леонид? Можно Леня? Я сейчас полные ведра отнесу и вернусь». Вскоре я вступил на Лидин двор. Здесь было чисто и ухожено, росли цветы, прямо посередине стоял крепкий сруб колодца с новым воротом и цепью. Я поставил свои ведра и взялся за ручку ворота. Цепь со скрипом поползла вверх, и вскоре на поверхности оказалось полное ведро холодной, прозрачной воды. Совсем не то, что мутная жижа из Днепра. Пока я наполнял второе ведро, Лида подошла ближе, ее глаза блестели от любопытства. «Леня, правда говорят, что вы там в плавнях с дружками целую банду григорьевцев прогнали, что у вас и друзья были, и вы прямо как солдаты отстреливались». Я уронил челюсть и чуть не уронил на ногу ведро. «Вот те на, значит, Гнатка или Костик, а вернее всего оба сразу, уже успели распустить хвост и превратить наши скромные приключения по выживанию в героический эпос. И еще говорят», — продолжала Лида, понизив голос до заговорщического шепота, «что вы там сама поймали огромного, вот такого». Она широко развела руки, прямо руками из воды вытащили, и что клад нашли старинный, с золотом. «Правда?» Я смотрел на ее раскрасневшееся от возбуждения лицо и с трудом сдерживал улыбку. «Ну, фантазеры, сом был, конечно, но не такой уж гигантский, и поймали мы его на донку. А про клад если бы, хотя, если подумать, тугой лопатник мертвого сотника с некоторой натяжкой можно было бы считать кладом, но о таком рассказывать уж точно не хотелось. Ну, я с сомнением пожал плечами, продолжая вращать ворот. Знаешь, как бывает, мальчишки любят присочинить. Было всякое, конечно. Да, мы прятались там, а сом, да, был сом, но не такой уж и большой. И никакого клада мы не находили, конечно. Лида выглядела немного разочарованной, но любопытство ее не угасло. А правда, что ты тех еврейских деток спасал? Один, сам, говорят, ты их прямо из огня вынес. Тут уж я не выдержал и усмехнулся. Да не было там огня, просто помогли им спрятаться. И не один я был, а с друзьями. Все равно ты смелый, убежденно заявила Лида. У нас тут все про вас говорят, лучше бы помолчали. Искренне ответил я, и скромный. Лида тотчас интерпретировала в мою пользу это высказывание. Я наполнил ведро чистой колодезной водой. Они все еще были тяжелыми, но уже не такими неподъемными, как с днепровской мутью. И главное, не нужно было снова карабкаться по всему спуску. Спасибо тебе большое, Лида, искренне сказал я. Выручила меня здорово, а то напалив я днепровской воды натаскал, а вот самим, чтобы пить, никак, ход шаром покати. Да ни за что. Она снова улыбнулась своей светлой улыбкой. Приходи еще, если вода понадобится, мы всегда поделимся. Я подхватил ведро и отправился к дому. Подниматься осталось совсем немного. Усталость почти прошла, сменившись какой-то легкой растерянностью и удивлением. Значит, мы уже герои местных слухов. Интересно, что еще про нас насочиняют, и как это отразится на моей только начинающейся карьере. Вернувшись домой, я не стал выливать колодезную воду в бочку, а отнес в хату матери. Она обрадовалась чистой воде и быстрому возвращению. Вот видишь, сынок, есть и добрые люди на свете. Ну давай, садись обедать, и будем собирать тебя в гимназию. Завтра уже уроки. После обеда она достала из сундука мою гимназическую форму. Зрелище оказалось удручающим. Ох, сынок, даже не знаю, произнесла она, прикладывая куртку к моим плечам. Рукава едва доставали до локтя, швы на плечах грозили разойтись. Совсем мала стала. Вымахал ты, как на дрожжах за последнее время. А штаны-то? Ее взгляд упал на безобразную дыру на конце брючины, заработанную в стычке со сторожем на вилле инженера Колодзийского. Как в таком в люди идти? Засмеют ведь, и латать бесполезно, тут куска целого нет, а форму эту еще Яше донашивать. Где ж новую взять? Денег нет, да и не сыскать сейчас ничего путного, кругом одна разруха да пустые лавки. Мать поникла, ее плечи опустились под почти физической тяжестью чувства безысходности нашего положения. Да уж идти в гимназию в таком виде, значит стать посмешищем. Но другой подходящей одежды просто не было, и тут меня словно током ударило. Записка, наградной лист, тот самый клочок бумаги, выданный комендантом Костенко. Он ведь не просто так дал его, а по представлению полевого, за реальную помощь перед штурмом. И товарищ Костенко сам же мне похвастался, что взял богатые трофеи, в том числе и импортную мануфактуру. «Мама, погоди!» – возбужденно воскликнул я, вскакивая. «У меня же бумага есть, наградили меня, ткань надо получить». И я торопливо вытащил из внутреннего кармана заветный листок. «Вот, смотри, наградной лист, выдать отрез мануфактуры, 7 аршин». Мать недоверчиво взяла бумажку, вчиталась, отрез, еще и так много. «Леня, так это ж, беги, беги скорее, сынок, пока там все не растащили и не передумали». Не заставив себя долго упрашивать, я бросился за порог, снова в комендатуру. Первый попавшийся мне писарь в нарукавниках, всяко повертев бумагу, поправил очки на носу и посоветовал. «Слышь, пострел, ты перво-наперво поставь печать в хоссекторе, а потом чеши на склады у станции, к товарищу Вахрушеву». Не откладывая дела, я нашел сначала кабинет с надписью мелом на двери. «Хоссектор». Тут мою бумагу долго изучали всем отделом, недвусмысленно выражая сомнение в ее подлинности. «Не верите?» – спросите у товарища Костенко. Или у товарища Полевого. В сердцах бросил я. Полевой убыл на фронт, а Костенко сейчас в Синельниково организует фортификацию, ответили мне. И что, не поставите печать? Совслужащие один за другим пожимали плечами. Бумага подозрительная. Это почерк не Костенко, объяснил один из них. Да говорю, писал ее Полевой, а Костенко диктовал. Сейчас сверим. Мне Полевой мандат выправлял. Наконец решился один из служащих. Совсем молодой еще парень в военной гимнастерке с роскошными кудрями и смоляными усами. Он долго сравнивал две бумаги, подойдя к окну и подставив их на свет. «Черт его знает, вроде бы почерк Полевого», — наконец произнес он. «Ладно, вот». Взяв какой-то штемпель, он, подышав на клише, крепко приложил его к моему наградному листу. «Дуй теперь в Пакгаус», — произнес он, протягивая мне бумагу. Я не заставил себя упрашивать, взяв с места в карьер, — благо бежать было под горку. Сердце колотилось не от страха, а от азарта и надежды, и даже ушиб груди почти уже не беспокоил. Унылое кирпичное здание Пакгауза встретило меня запахом пыли и прелости. «Тебе что надо, пацан?» – остановил меня долговязый красноармеец. Я объяснил. «Никифорыч, к тебе!» – звучно крикнул часовой. И в глубине склада послышались шаги ответственного должностного лица. Нет, в рабочей крестьянской непосредственности первых дней советской власти определенно было что-то очаровательное. Товарищ Вахрушев, хмурый зав склада, мрачный и усатый, подошел и бесцеремонно выхватил из моих пальцев бесценный листок. «Ну что тут?» – буркнул он, не глядя на меня. «Чего еще?» Он хотя и взял бумагу, но долго крутил ее, сверяя с какими-то записями. Я молча ждал. Наконец начсклада понимающе хмыкнул. «А, наградной, Костенко, мануфактура, ну, пойдем». Развернувшись, он повел меня в боковое помещение. Там на полках лежали рулоны ткани. Вахрушев постучал пальцем по ближайшему. «Вот, мануфактура, серая, шинельная, сейчас отмерим, все как положено, другой для таких, как ты, нету». Он уже разматывал грубое, колючее сукно, собираясь отрезать, но я, очнувшись от изумления, остановил его руку. Внутри все кипело от негодования и вполне взрослой уверенности в своей правоте. «Нет, товарищ начсклад», мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. «Мне положен нормальный отрез, не шинельное сукно. Сам товарищ Костенко мне говорил, трофеи взяли богатые, импортные ткани. Вот же, в бумаге сказано, наградить отрезом габардина за помощь Красной Армии. Мне гимназическую форму сшить, а не солдатскую шинель». Вахрушев опешил от такой наглости. Его усы недовольно дернулись. «Ишь ты, какой грамотный. Сказано, мануфактура, вот тебе мануфактура. Шинельная, тоже мануфактура. Чего тебе еще, импортного захотелось? Много вас таких тут ходит. А я не всякий, я заслужил». Я ткнул пальцем в бумагу. «Тут подпись коменданта, и полевой подтвердит. Мне надо, понятно, приличную, а из этого только мешки шить. Я в ревком пойду, жаловаться. Я Костенко знаю». Похоже, этот тип не ожидал такого упорства от подростка. Я же твердо стоял на своем, глядя прямо в недовольные глаза завсклада. Мое упорство, подкрепленное ссылками на документы и высоких, уважаемых лиц, видимо, возымело действие. Вахрушев побагровел, сплюнул в угол, но спорить дальше не стал. «Тьфу ты, напасть!» — явился на мою голову. «Ладно», — проворчал он, — «только из-за бумаги. Раз Костенко обещал, ишь, габардину ему подавай». Он раздраженно отпихнул рулон шинельного сукна и полез куда-то на верхнюю полку, с трудом взваливая на себя тяжелый рулон. Сразу же было видно, ткань тут была совсем иная, темно-синяя, гладкая, в рубчик, с благородным матовым блеском. Вот что такое габардин. Настоящий, костюмный, заграничный. «На, держи свой габардин», – пробурчал начсклада, отмеряя 7 аршин. «Английский. Распишись вот тут, все, валяй. Подавись им. Вот контра». Я быстро чиркнул какую-то закорючку в замусоленной тетради учета и, схватив драгоценный отрезок, бросился на со-склада. Сердце пело. Я не просто получил ткань, я отстоял свое право, добился лучшего. Домой я летел как на крыльях, ворвался в хату, торжественно развернув перед матерью темно-синий отрезок. «Мама, вот, смотри, какой, не сукно, габардин». Мать ахнула, протянув руки к ткани. Ее пальцы осторожно коснулись гладкой поверхности. «Леня, да это же, габардин, настоящий. Господи, какая красота, гладкий, плотный, а рубчик-то, рубчик, и цвет какой благородный, с искрой». Ее глаза засияли. «Ох, сынок, да из такого тут же не просто форма, тут выйдет парадный костюм, и тебе на новые штаны и курточку пошьем, и Яше вон какая добротная курточка получится, не обтреплется, и Вере, Вере на юбку небось тоже выкроим, всем обновы будут, да какие, вот спасибо тебе, сынок, и товарищам этим, не обманули, заслужил ты, заслужил». Она прижала ткань к себе, и на ее лице впервые за некоторое время появилась настоящая, светлая улыбка. Этот отрезок темно-синего габардина стал не просто наградой, он стал символом маленькой победы над разрухой, символом того, что даже в самые темные времена можно и нужно бороться за лучшее, и что достоинство – это не пустой звук. Завтра, конечно, придется идти в гимназию в старой форме, но уже скоро у меня будет вполне приличный вид. Вечер принес в Каменское тишину, как бы пытаясь навсегда стереть эхо недавних боев и взрывов. Мать, воодушевленная приобретением драгоценного габардина, казалось, на время отвлеклась от тяжелых мыслей о муже и уже шуршала старыми выкройками, планируя будущие обновы. А я, выполняя ее наказ, готовился к завтрашнему возвращению в гимназию. Я сел за стол у окна, вывалив на него тетради и учебники своего потрепанного, из телячьей шкуры ранца. Пыльные учебники, закон Божий с заложенными страницами, потрепанная арифметика Киселева, родная речь с выцветшими картинками, вещи из другой, довоенной жизни, казавшейся теперь бесконечно далекой. Рядом легли несколько чистых тетрадей в косую линейку, купленных еще до всех этих потрясений. Машинально перелистывая страницы, я наткнулся на обложку одной из тетрадей. Аккуратным, старательным материнским почерком, с характерными для старой школы завитушками, было выведено: «Тетрадь по математике. Ученика 4-го класса Каменской единой трудовой школы. Брежнева Леонида. Брежнева Леонида. Брежнева». Я замер, взглянув на эти два слова. Они словно отделились от страницы, зависли в воздухе перед глазами, обретая какой-то новый, оглушительный смысл. До сих пор я не удосужился узнать собственную фамилию. Ленька и Ленька, по фамилиям тут не общались. Так что случившееся стало для меня натуральным шоком. Твою мать, это не просто имя и фамилия 12-летнего мальчишки из рабочего поселка. Это имя. Имя, которое через время будет греметь во всем мире. Имя генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, маршала и 4-жды Героя Советского Союза. Голова слегка закружилась. Я прислонился к спинке стула, пытаясь унять внезапно подступившую дрожь. Теперь я знал, кем однажды станет тот мальчик, в чьем теле я здесь появился. Я, это он, Леонид Брежнев, будущий властелин 6-й части Суши. Верк, а Верк, осипшим от волнения голосом позвал я сестру. У тебя зеркальце есть? У мамы есть, ответила та и почему-то обиделась. Притащи-ка его срочно. И вот я изучаю свою физиономию. Йоклун, и вправду он, обычный подросток, худощавый, довольно высокий для своего возраста, с крупным прямым носом и густыми, сросшимися темными бровями. Вот так-так, во рту пересохло. Я смотрел на свое отражение в темном стекле окна. И что этот мальчик, который теперь, я, станет тем Брежневым, из пыльного Каменского, на вершину власти? Буря мыслей нахлынула на меня, кружа голову и вытесняя друг друга. Великое предназначение, судьба. Раньше я бы посмеялся над такими словами, но сейчас я ощущал на плечах почти физическую тяжесть. Это не просто знание будущего, это ответственность. Огромная, нечеловеческая ответственность. Ведь я знаю не только о взлете, но и о застое, о геронтократии, об Афганистане, о дефиците, о цинизме и двойной морали, которые разъедают систему изнутри. Я знаю, что коммунизм, которому вот сейчас красноармейцы так фанатично присягают миллионами, в конечном итоге потерпит крах. Громкий, унизительный крах. И что мне с этим делать? Просто плыть по течению, следовать предначертанному пути, подниматься по карьерной лестнице, что означает, что все это ведет в тупик. Стать тем самым Брежневым, который запомнится как символ застоя. Нет, моя душа, душа инженера 21 века, знающая цену ошибок и просчетов, бунтовала против этого. Но что тогда? Попробовать все изменить? Как? Кричать на каждом проводе, что коммунизм обречен. Меня пристрелят как провокатора еще до того, как я окончу гимназию. Или упекут в сумасшедшем доме. Попытаться свернуть с предначертанного пути, стать не политиком, а тем же инженером, как и хотел отец. Но тогда кто встанет во главе страны через полвека? Кто-то другой. Может, еще хуже, кто-то, кто приведет страну к катастрофе еще быстрее. Я снова посмотрел на свое имя в тетради. Брежнев Леонид. Нет, бежать от судьбы бессмысленно. Наверное, мое предназначение – пройти этот путь. Но не слепо. Не так, как вынужден был действовать тот Брежнев. Мое знание – это не проклятие, это шанс, бесценная возможность использовать мою огромную власть, которая когда-нибудь появится в моих руках, иначе, не для того, чтобы спасти обреченный коммунизм, это невозможно, да и не нужно, а для того, чтобы спасти страну, Россия, Советский Союз, как ни называй, это моя родина, сделать ее сильнее, эффективнее, гуманнее, минимизировать ущерб от неизбежных идеологических ошибок, подготовить страну к тем переменам, которые все равно придут, но сделать этот переход менее болезненным, чем тот, который я помнил из своей прошлой жизни. Избежать самых страшных ошибок, не допускать кровавых чисток, если это будет в моих возможностях, не ввязываться в бессмысленные войны типа Афганистана, попытаться предотвратить катастрофу, пока не стало слишком поздно, не доводя до тотального дефицита и зависимости от нефтяной иглы. Может быть, даже со временем, очень осторожно начать демонтаж самой системы, пока она не рухнула сама, погребая под обломками всю страну. Это долгий путь, очень долгий и опасный. Отец прав, политика здесь, в России, в это тяжелое время, дело опасное и кровавое. Нужно быть хитрым, осторожным, терпеливым, учиться, собирать опыт, заводить нужные связи, подниматься по ступенькам власти, не вызывая подозрений, играть по правилам этой системы, чтобы когда-нибудь получить возможность изменить эти правила. Это будет сложно, мне будет одиноко, ведь никому не расскажешь о том, что знаешь, но другого пути я не видел. Если уж судьба забросила меня сюда, в это тело, в это время, с этим именем, значит, так надо. Я аккуратно закрыл тетрадь. Ощущение головокружения прошло, осталась только тяжесть и какая-то холодная решимость. Завтра я пойду в гимназию, начну учиться не только арифметике и физике, но и тому, как выживать и добиваться своего. Ведь я же хороший парень, правда? Вот, а хорошие парни должны побеждать. Глава 9. На наш дом наконец опустился сон. Мать, измученная дневными тревогами и вечерней швейной суетой над драгоценным габардином, уснула быстро. Младшие, Вера и Яша, тихо сопели в кроватях по соседству. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к мерному тиканью ходиков на стене и редкому лаю собак вдалеке. Сон не шел. Полдня работы водоносом не прошли даром. Руки, плечи, спина ныли от тяжести ведер, а вечерняя духота еще не сменилась ночной прохладой. Но больше всего не давал покоя беспокойный рой мыслей, толпившихся в голове. Завтра, гимназия, возвращение к подобию нормальной жизни, к учебникам и тетрадям. Но на одной из этих тетрадей стояло имя, Брежнев Леонид. Имя, которое было не просто именем, знакомой судьбой, тяжелым грузом знания о будущем, которое теперь предстояло как-то прожить. Значит, я, Брежнев, Леонид, мать его, Ильич, тот самый. Офигенно. Ни в Васю, ни в Петю, ни в Ваньку с пресс не вселился мой непрекаянный дух, а вот так вот, сразу с козырей. Да, и что, спрашивается, со всем этим делать? Что я знал об этом деятеле? Он умер задолго до моего рождения, время его правления одни называли застоем, другие – золотым временем, когда наша страна стояла на вершине могущества. Увы, но подробности его жизни я не знал от слова совсем. Вроде бы, прожил долго, умер то ли в 80, то ли в 81-м, свергнул в свое время Хрущева, воевал. Малая земля, кажется, так назывался этот участок фронта. И как мне себя вести? Вот главный вопрос, не дававший мне покоя. Как действовать в этом кипящем котле гражданской войны, имея лишь обрывочные знания о будущем? Да и вообще, я небольшой знаток истории. В прошлой жизни я был технарем, история интересовала меня постольку поскольку. Конечно, я знал основные вехи. Революция, гражданская, Ленин, Сталин, Великая Отечественная, Хрущев, Брежнев, Горбачев, развал Союза. Но детали, подробности конкретно про тот же 1919 год, здесь, на Украине, были туманны. Деникин. Имя вертелось на языке. Белый генерал. Кажется, его прибытие в этом году было весьма успешным. Он дошел до Орла, угрожал Москве, но потом красные его разбили. Кажется, а дойдет ли он до Каменского? Что будет, если город снова перейдет из рук в руки? Снова бои, грабежи, смена власти. Как справиться с этими метаниями? Прятаться? Приспосабливаться? К кому? Ну, одно я знаю твердо. В гражданской войне победили большевики. На ближайшие 70 лет именно они станут той силой, что будет безраздельно властвовать в стране. Они победили григорьевцев, наводят свой порядок, гонят на окопы, возвращают детей в школы. Я помог Полевому, и тот смотрел на меня с одобрением. Комендант Костенко выдал наградной лист, обещал содействие и помощь. В общем, некоторые баллы я у большевиков уже набрал. Казалось бы, вот он путь, примкнуть к победителям. Тем более, я знаю, кто в конечном итоге одержит верх в гражданской войне. Но ведь мне известно и то, что будет дальше. Знаю, что эта победа будет оплачена страшной ценой. Помню про красный террор, про разверстку, которая обернется голодом и жестоко подавленными крестьянскими бунтами, про коллективизацию, Расказачевание. Знаю про беспощадную внутрипартийную грызню, которая начнется почти сразу после победы. Сталин против Троцкого. 1-0 в пользу Сталина. Потом Сталин против Каменева и Зиновьева. Сталин против Бухарина. Железный Коба переиграет и уничтожит всех своих соратников по революции. А потом, 1937 год, это зловещее число стояло перед глазами. Машина репрессий, которая перемелет миллионы и верных партийцев, и вчерашних врагов, и простых людей, попавших под подозрение. Как пройти через все это? Как выжить самому и не стать преступником в этой страшной машине? Или, что еще хуже, один из тех, кто ее крутит? Какую линию поведения выбрать? Быть активным комсомольцем, потом партийцем, это самый прямой путь наверх, к той власти, которая когда-нибудь станет моей по праву рождения в этом теле. Но это и самый опасный путь, слишком легко сгореть в огне партийных чисток или замарать руки так, что потом не отмоешься. Отец был прав, политика здесь смертельно опасна. Может, затаиться, стать тихим, незаметным исполнителем, учиться на инженера, как он и советовал. Но позволит ли мне система остаться в стороне? И если бы я сам остался в стороне, то, к чему все идет? Смогу ли я спокойно смотреть, как страна идет к застою, а потом к краху, имея шанс хоть что-то изменить? Тот, другой Леонид Брежнев, прошел этот путь, выжил, поднялся на самый верх. Как? Был осторожен, умел лавировать, вовремя примыкал к победителям, наверное. Но цена этого восхождения, эпоха застоя, утраченные возможности для страны, и все равно все рухнуло. Выживший в кровавой схватке режим, поначалу казавшийся многообещающим проектом, в конце концов с треском рухнул, погребя под своими останками миллионы людей. В том числе, как ни странно, и меня тоже, ведь так называемое СВО, это, несомненно, отдаленные последствия советской национальной политики. Я лежал, глядя в мазанный белой глиной потолок, и чувствовал себя невероятно одиноким. Ни с кем не посоветоваться, никому не рассказать. Одно неверное слово, один неверный шаг, и все может закончиться очень быстро и очень плохо. Увы, но, судя по всему, готовых ответов нет. Нужно быть умнее, осторожнее, гибче. Нужно учиться, не только арифметике, но и жизни, этой новой, страшной реальности. Наблюдать, анализировать, запоминать. Искать свой путь, не тот, что предначертан учебниками истории будущего, и не тот, что подсказывает интуиция, инстинкты, страх и знание событий будущего, но тот, который позволит и выжить, и остаться человеком, и, может быть, когда придет время, действительно изменить что-то к лучшему для своей великой и несчастной страны. На следующий день я, вполне уже примирившись со своей новой судьбой, уныло побрел вверх, в направлении гимназии. Однако по пути мне попался довольный как слон Гнатка. «Слышь, Лень, я только что в школе был. Сказали, занятий пока не будет. Григорьевцы в ней казарму устроили, так там бардак после них сейчас, это ужас. А во время боев окна здорово расколотили. В общем, там старшие классы сейчас убираются, потом стекла будут вставлять, неделя пройдет, не меньше». «Ну ладно», не особенно огорчившись такому повороту событий, ответил я. «Куда пойдем? Хлопцы к Днепру собрались, купаться. Пойдешь? А давай, только ранец в хату занесу, да и айда». Вода в Днепре оказалась холодновата, но мы не вылезли из нее, пока натурально не посинели. Давненько я не чувствовал себя таким беззаботным и юным. Когда все впереди, когда ты веришь, что со всем справишься и везде успеешь. Стояли прекрасные майские дни, теплые и солнечные. Отцвела сирень, осыпался яблоневый цвет. Пользуясь перерывом в школьных занятиях, мы загорали, купались, мастерили рогатки, гоняли тряпичным мечом в футбол, играли в расшибалочку и городки. Все было прекрасно, и только одно тянуло за душу. Отец, мобилизованный на рытье окопов под Синельниково, так и не вернулся. Прошла неделя, и от него не было ни слуху, ни духу. Обещание коменданта Костенко, что работа продлится недолго, оказалось пустым звуком. Мать держалась днем, но по ночам я слышал ее тихие всхлипы за тонкой перегородкой. Тревога за судьбу отца тяжелым камнем лежала на сердце, сочетаясь с гнетущим предчувствием, что его мрачные прогнозы о лопате со штыком могут оказаться правдой. Не выдержав неизвестности, я решил еще раз попробовать счастье в новой власти. Может быть, какие-то изменения могут возникнуть, или хотя бы какие-то сведения о сроках. Я снова отправился в управу, где теперь прочно обосновался Каменский ревком и комендатура. В здании по-прежнему царила деловая суета победителей, налаживающих новую жизнь. Через пыльные окна я видел, как люди в кожанках и потертых гимнастерках деловито сновали по коридорам, на ходу дымили самокрутками. Из кабинетов доносились обрывки споров, барабанная дробь пишущих машинок, треск телеграфного аппарата. Увы, но попасть внутрь мне не удалось. Красноармеец с облупленным носом, стоявший на часах у дверей, даже и не подумал пропустить меня внутрь, и никакие ссылки на былые заслуги не помогли. «Не велено пускать», — равнодушно ответил он, не прекращая лузгать семечки. «Гегемон, мать его!» Наконец, после часа ожидания мне удалось поймать товарища Костенко, выходящего из здания с толстой папкой под мышкой. Он выглядел смертельно уставшим. Под глазами залегли коричневые тени, на лице темнела двухдневная щетина. «Опять ты?» — он поднял на меня тяжелый раздраженный взгляд. «Что тебе, Ленька? Отрез свой получил?» «Получил, товарищ комендант, спасибо. Я насчет отца, Ильи Яковлевича. Его на окопы забрали. Уже неделя прошла, а его все нет. Вы сказали, ненадолго». Костенко рассеянно потер лоб. «Отца, окопы. Да мало ли их там, думаешь, я про всех все знаю?» «Нет, брат. А что ты вдруг всполошился?» «Ну, работают люди, фронт укрепляют. Сам знаешь, Деникин наступает, не до сантиментов сейчас. Вернуться, когда закончит. А когда закончит-то, можно ли узнать?» «Мать волнуется». «Узнать?» — хмыкнул Костенко. «Это, брат, не по моей части. Мобилизованными на работы ведает ревком. Тебе надо к председателю, Арсеничеву Михаилу Ивановичу. Он теперь все гражданские вопросы ведет. Только его сейчас нет здесь. На завод пошел, там дела важные. Хочешь, пойди, поищи его там. Ладно, бывай, мне ехать надо». Идти к товарищу Арсеничеву, искать его на заводе, с одной стороны, это был шанс, с другой я вдруг почувствовал себя беспомощным. Тут не так-то просто добиться благосклонного взгляда начальства, особенно если ты пацан 12 лет. С полевым и Костенко мне, конечно, повезло, а этот Арсеничев, совершенно незнакомый мне тип. Для него я никто и звать его никак. С какой стати он пойдет мне навстречу? Кроме того, снова лезть к начальству с расспросами о мобилизованных, о срочной работе. Не покажется ли это подозрительным? Я ведь уже засветился как помощник разведки. И вдруг решат, что я теперь пытаюсь выведать стратегическую информацию для врага. Времена такие, что шпионом можно объявить любого мальчишку. Нет, расстраивать и теребить начальство себе дороже. Но узнать об отце было нужно. И тут пришла другая мысль. Завод. Отец там работал всю жизнь. Дед Мозалев там работает. Их там все знают. Наверняка заводское начальство или работники профсоюза, если он еще существует, должны сами заинтересоваться у комиссаров, когда они вернутся на работу. Информация могла быть там, у своих. Я вернулся домой и поделился своими мыслями с матерью. Она задумалась. На заводе. Может, и правда, начальство спросить бы, только как тебя туда пропустит. Говорят, проходной режим теперь строгий. Солдат на проходную поставили, секреты у них там какие-то. И тут ее лицо просияло улыбкой. А вот как, ты ему, Ленька, обед отнеси. Столовая-то закрыта, и рабочие кто как пробавляются. С обедом пойдешь, пропустит, так всегда было. Я сейчас соберу узелок, картошки отварю, хлебушку-краюху, цибули. Скажешь, деду несу, Мозалеву Денису Трофимовичу. Он там, в своем цеху должен быть. Заодно и расспросишь у мужиков, может, слышал кто про наших, что под Синельникова уехали. Идея показалась мне превосходной. Мать быстро собрала скромный обед в эмалированную плошку, судок, перевязав ее узлом. Взяв этот пропуск, я снова отправился в путь, к громаде южно-русского Днепровского металлургического завода, кормившего когда-то половину Каменского и теперь замершего в тревожном ожидании. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущалась его мощь и запустение. Огромная территория, обнесенная высоким забором, казалась почти вымершей. Бесчисленные кирпичные трубы, квадратные, граненые, круглые, высокие и низкие, напрасно торчали в небе. Лишь из одной или двух из них тонкой струйкой лениво тянулся дымок, остальные просто стояли закопченными кирпичными каланчами. Вдали, над холмами шлака, возвышались силуэты потухших доменных печей. У проходной меня остановил хмурый охранник с винтовкой. «Куда?» «К деду. Мозалеву Денису Трофимовичу. Обед несу», — я показал узелок. Красноармеец лениво отвернулся. «Мозалев, знаю такого. В третьем прокатном он. Проходи. Только не шастай там, где не положено. И вот я на территории завода. Железнодорожные пути, густой сетью покрывающей заводскую землю, были заставлены ржавеющими вагонетками, тут и там громоздились штабеля рельс, горы чугунных чушек, каких-то стальных слитков, припорошенных пылью и ржавчиной. Обычный заводской гул, грохот молотов, скрежет металла, рев горнов отсутствовал, лишь равномерно бухал паровой молот в одном из цехов, да завывал в многочисленных телефонных проводах ветер, гулявший между пакгаузов и цехов. Огромные, закопченные корпуса цехов, разумеется, не имели никаких указателей. И где тут, спрашивается, третий прокатный? Наугад я заглянул в распахнутые двери ближайшего здания. Гигантское пространство внутри освещалось солнечными лучами, с трудом пробивавшимися сквозь огромные запыленные окна и световой фонарь на крыше. Кругом застывшие станки, прокатные станы с массивными вальцами, паровые молоты, размером с небольшой дом, похожие на доисторические чудовища, гильотинные ножницы и прессы, бесчисленные токарные и фрезерные станки, почти все, с иностранными подписями, Айкилиси и Минсхалске, какие-то другие, на французском, польском, датском языках. Судя по толстым кабелям, идущих к электродвигателям, почти все они были электрифицированы, признак передового предприятия своего времени. Но сейчас все это стояло мертвым грузом, холодное, покрытое слоем пыли и копоти. Лишь в конце цеха копошилось несколько рабочих. «Ты что тут забыл, хлопче?» — окликнул меня один из них. «Мне в третий прокатный обед занести. Это дальше, пройдешь насквозь, затем будет литейка, вагоноремонт и рядом прокат», — пояснил тот, равнодушно отворачиваясь. Пройдя в заданном направлении, мимо мартеновских цехов с потухшими печами, мимо литейного двора, заваленного бракованными отливками, лишь в одном месте кипела работа. Из большого цеха доносился стук молотков и визг разрезаемого металла, но третий прокатный, судя по описанию, был дальше. Зайдя в ворота невысокого, но очень длинного строения, я действительно увидел тут древние прокатные вальцы с мощными приводами от гигантских чугунных колес. Над ними колдовала бригада рабочих. Среди них я тут же узнал деда Мозалева. «А, это ты!» — приветствовал он меня, немало удивившись. «Бульбу принес? Ну это дело, сейчас и поснедаем. А что вы тут делаете?» — не удержался я от вопроса. «Да видишь, на демонтаж подрядили. Приказали комиссары оборудование вывозить. Говорят, белогвардейское, мол, опасность. А как завод потом работать будет, бог весть. А что, он сейчас совсем не работает, что ли? Смотрю, и трубы не дымят, и в цехах ничего и не происходит», — удивился я. «Да, почитай, с 17-го года все стоит. Как царя скинули, все, амба. Сначала плавки прекратили, потом рельс перестали делать, а теперь остались только снарядные корпуса, да в вагоноремонтном, бают, бронепоезда будут робить». «Да ну», — загорелся я. «Да, это тут, рядом. Хочешь посмотреть? А то, ну сейчас доем, да пойдем, подивишься». И через несколько минут мы стояли около того самого цеха, мимо которого я только что проходил, из-за ворот которого доносились гулкие удары парового молота. Глава 10. В вагоноремонтном цеху оказалось намного больше людей, чем в полупустом прокатном. Стучали молотки, пахло машинным маслом и горелым металлом, деловито сновали рабочие, разгружавшие тележку с обрезками двутавра и швеллера. Все внимание наше обратилось на несколько больших четырехосных железнодорожных платформ, на которых рабочие монтировали каркас из толстого швеллера. Делалось это без сварки, на болтах-гужонах. Долго они так провозятся, невольно подумалось мне. «Бронепоезда, Леня, первое дело на войне», — объяснил мне дед. «Бронепоезд – это сила, стена огненная. Как пойдет по рельсам, как врежет из всех пушек до пулеметов, никто не устоит. Жаль только, не хватает их, и людей не хватает опытных, чтобы сделать быстрее, а особенно, металла доброго». Он сокрушенно покачал головой, и тут к нам подошел крупный, высокий мужичина, с густыми, тронутыми сединой волосами и цепким взглядом умных глаз. Дед обменялся с ним рукопожатиями. «Вот, познакомься, Леня, это мастер вагоноремонтного цеха, Степан Лукич Малиновский», — представил его дед. Степан Лукич по-взрослому протянул мне огромную, мозолистую, казалось, навсегда пропитанную машинным маслом и заводской металлической пылью руку. «А, Мозалев, так это внук твой, гляжу, помощник растет», — добродушно прогудел он, крепко пожимая мою узкую мальчишечью ладонь своей железной лапищей. «Верно говорит дедушка, Хлопче, в наше время невозможно воевать без железной дороги, весь подвоз по ней идет, а у кого бронепоезд, тот, считай, и дорогою владеет. Вот нам и поставили в план, сделать 2 бронепоезда, да еще блиндировать пароход. Народ набираем, скоро в 3 смены, круглосуточно работать будем. В этот момент в воротах цеха показались 2. Один, пожилой, хорошо одетый господин в пенсне, с папкой под мышкой, явно кто-то из старой заводской администрации. Второй, помоложе, лет 30 с небольшим, в добротной, хоть и не новой, военной форме без особенностей, с аккуратной бородкой клинышком и внимательными, пронзительными глазами. Они о чем-то говорили на ходу, причем разговор у них шел на повышенных тонах. А я еще раз говорю вам, товарищ Арсеничев, бронепроката нужного ассортимента у нас нет. Его еще в 18 году австрийцы реквизировали, как военное имущество. И вы можете меня хоть расстрелять, но металл от этого не появится. Горячился толстяк в пенсне, буквально подпрыгивая на каждой фразе.